Глава 7. Первый блин вышел комом. Ничего, со всеми бывает. Я вылупила глаза и зашлась в молчаливом возмущении. Мужчина мастился возле меня, как кот у сметаны. То плечом заденет, то снова тянет руки к оборкам на юбке. Что за хамство, да еще и в королевском дворце. Прекрасно знаю, как выглядит наш принц-дракон Гавриил, будущий правитель королевства, и его матушка, блистательная Серафима. Каждая монета носила отпечаток щекастой мордашки матери драконов, а к юбилею Гавриила королевский двор выпустил знаменательную серию редкого достоинства 20 и 200 золотых с острым подбородком принца. Что-что, а в монетах я прекрасно знала толк. Каждый вечер по 2 раза пересчитывала выручку. Так вот, моднику в марком золотом костюме до его высочества, как до луны. Я просканировала крепкую фигуру, наглые зеленые глаза мужчины с задорными искорками, мальчишескую ухмылку, скрывающую надменный вид, и прикусила губу. А если передо мной Михаил, младший сын Серафимы? Поговаривали, что он никогда не участвует в дворцовых делах, ведет затворнический образ жизни, да и вообще правдолюб, сухарь и зануда, которому по жизни всегда оставаться вторым, оттого и характер паршивый. Понятия не имею, как он может выглядеть. «Прошу прощения», — учтиво поклонилась я и приготовилась быть паенькой. Не узнала. Мало ли чего. Мама учила меня не нарываться. Психиатрический диагноз на лице не написан, а медицинскую карту обычно никто при знакомстве не показывает. Я с интересом уставилась на подтянутую фигуру мужчины, на миг представив, как накачанные руки превращаются в грозные чешуйчатые лапы с крючковатыми когтями и чешуйчатой шершавой кожей. Зрелище явно не для слабонервных. Любопытно, а он не женат? Про него вообще в народе говорили мало. Все больше полоскали старшенького дракона, Гавриила. Да там и было о чем злословить. «Рада знакомству», — второй раз поклонилась я, ожидая, что теперь мужчина назовет полностью свое имя, как того требовал любой этикет. Но нахал промолчал. Думала высказать знатному красавцу что-то чрезвычайно умное, но слова застряли в горле комком. От волнения снова выронила из рук перчатку. «Вы пьяны? Роняйте вещи, вырядились, как куртизанка», — хамовато выпалил мужчина, — я осеклась на полуслове. «Сегодня что, ваш последний шанс устроить личную жизнь?» «Вот наглая драконья морда!» «Ну все, паинька во мне начинает тихо угасать. Приличные девушки не должны выставлять грудь на показ, не должны подчеркивать изгибы тела», — орал дракон, как потерпевший, будто лично и не единожды пострадал от изгибов моей фигуры. «Все, что может скрыть женский костюм, должно быть скрыто. Какого мужа вы планируете найти в подобном виде? Извращенца или слепого?» Я молча выслушала поучительную тираду и тихо брякнула, чтобы дракон отстал. «Слепого извращенца». Следом грациозно подобрала длинную пышную юбку, почтительно кивнула, давая понять, что разговор закончен, и мышкой метнулась подальше от надоедливого принца. Я пришла развлекаться, получать положительные эмоции, флиртовать, а не вот это все. Первый блин вышел комом. Ничего, со всеми бывает. Проверив, что золотистый костюм принца не отсвечивает рядом, я забросила невод, а точнее перчатку, к мужской шайке во второй раз. Старику повезло, и мне когда-нибудь повезет. Главное продолжать делать попытки. Тонкую перчатку вдавили в паркет, и я горько вздохнула. Взяла у проходящего мимо лакея бокал пунша, измысловатое яство, оказавшееся жареными каштанами, и отошла в сторонку. Продолжу усилие позже. «Натта!» — услышал я позади грозный голос и дернулась, едва не обронив все и сразу. Повернулась и вздрогнула. Младшенький принц-дракон снова стоял возле меня. Он снял золотой пиджак и остался в одной белой рубашке. Видимо, вспотел от лицезрения моих изгибов и оголенной груди. «Ее Величество, «Очаровательная королева Серафима!» — выкрикнул дворецкий, излишне сильно ударив в гонг, и шумный зал разом стих. Я высунула нос из-за мужской спины, чтобы получше разглядеть достопочтимую драконицу. Хорошо бы заполучить гостью такого масштаба ко мне в магазин-салон и следом пустить на витрине лозунг «К нам захаживает сама королева». Попробовала пролезть через остолбеневших гостей поближе к королевскому телу, но сильная мужская рука удержала меня возле себя. Я недовольно крякнула. «Да что он ко мне привязался?» «Живо ступай домой и переоденься в нормальное платье», — нахмурился мужчина. Я злобно фыркнула и восторженно уставилась на королеву. Женщина мягко шла по залу, будто плыла. Ее длинные золотистые волосы были уложены в сложную прическу, украшенную драгоценностями и свежими цветами. Только пара упругих локонов красиво не спадала на плечи. Монеты не соврали. Благодаря пухлым щечкам и губкам королева походила на ангела с полотен художников. Ей должно быть уже за 60, но она по-прежнему выглядела свежо и роскошно. Королева шествовала не одна. Следом за ней, шаг в шаг, робко следовала молоденькая девушка, одетая по последней моде королевства. Длинный подол ее перламутрового платья был собран на боку и задрапирован на животе. Выглядело это как беременный животик и прибавляло разом и возраст, и вес. Но в королевстве драконов царил культ деторождения, что влияло на моду и в одежде тоже. Утонченный, слегка напуганный лик белокурой красавицы скрывала невесомая вуаль, а ее голову покрывала золотая диадема с крупными жемчужинами. «Наверное, это жена принца Гавриила», — решила я. Судачили, что у них уже 4 детей, и она вечно ходит беременной. «Мишута, любимый сын», — королева ласково повернулась к моему собеседнику, и на ее пухленьких щечках появились очаровательные ямочки. «Пожалуйста, удели внимание своей невесте. Девушка без тебя чахнет».